Глава шестая. Теоден. Маленький отряд скакал без остановки до позднего вечера, когда совсем стемнело. Гэндальф позволил только короткую передышку, а сам до восхода луны простоял, вглядываясь во мрак на западе. В холодном лунном свете они продолжали путь. Сполох и ночью скакал так же уверенно, как и днем. Кони Йомера, уставшие, но гордые, старались не отставать. Утро выдалось ветреное и ясное. Солнечный свет искрился на заснеженных вершинах белых гор. Глубокие извилистые долины с нерастаявшей ночной мглой развертывались перед ними, постепенно переходили в волнующиеся под ветром разнотравье равнины. Впереди виднелся горный кряж, и глаз уже без труда мог различить золотые блики на крыше королевского замка. Леголас рассмотрел вал, опоясывающий холм, и ряды крыш внутри него. Перед ними был Эдорас, столица Рохана. Мелкий речной брод обернулся широкой наезженной дорогой, по обеим сторонам которой высились курганы. Арагорн насчитал 7 с одной стороны и 9 с другой. Склоны казались заснеженными, настолько густо покрывали их маленькие звездочки цветущего симбелина. «Этот цветок называют вечной памятью», — объяснил Гэндальф. «Он цветет круглый год и растет лишь там, где покоится прах погибших». Немало правителей сменилось в золотых палатах с тех пор, как юный Йорл привел сюда с севера свой народ, — заметил Арагорн. С тех пор багряные листья у моего дома осыпались только 500 раз, — пожал плечами эльф. Но для людей это немало. Они забыли, откуда пришли сюда, да и о самом походе Йорла. Память осталась только в песнях. «Подожди-ка, дай вспомнить». И Арагорн тихонько запел. «Где златовласый всадник? Кому нынче рог трубит? Где боевая кольчуга? Чей конь под седлом храпит? Кто тронет звонкие струны, огонь в очаге разведет? Мы посеяли семя, кто урожай соберет. Как летний дождь все проходит, как ветер вольных степей. Дни улетают на запад, тают среди теней. Если костер погаснет, дым его не собрать. Годы плывут за море, кто сможет их удержать?» Дорога вывела их к городским воротам. Стражи в блестящих кольчугах на языке Рохана потребовали назвать себя. Дружелюбия в их взглядах было маловато. Гэндальф ответил им. «Я понимаю вашу речь, но почему вы не говорите на всеобщем языке, если хотите получить ответ?» «По воле Теодена, нашего правителя, никто не должен входить в Эдорас, кроме друзей, знающих наш язык», — сказал один из стражей. «Но кто вы? Одежда у вас непонятная, а кони похожи на наших. Не шпионы ли вы Сарумана? Отвечайте быстро». «Мы не шпионы», — ответил Арагорн, — «а кони действительно ваши. 2 дня назад мы получили их от Йомера, вашего военачальника, а теперь возвращаем, как обещали. Разве Йомер не вернулся и не предупредил о нашем прибытии?» Страж явно смутился. «Может быть, ваше прибытие и не совсем неожиданность», — сказал он. «Но как раз позавчера Грима... Червослов приказал нам не пускать чужестранцев в город». «Грима Червослов?» —

Перевод Гриншпуна. Маг выпрямился, не опираясь больше на свой жезл. Серый плащ распахнулся, но теперь голос его прозвучал холодно и резко, как ледяная грань. «Разумный говорит только о том, что знает Грима, сын Гальмода», — сказал он. «А тебе, неразумному червяку, лучше бы держать свой ядовитый язык за зубами. Я не для того прошел сквозь огонь и мрак, чтобы слушать коварные речи раба, разрази его молния». Он поднял жезл. Небо на востоке вдруг потемнело, раздался раскат грома, и огонь в очаге поник. В полумраке светилась высокая белая фигура мага. Грима прошипел в темноте: «Не советовал ли я вам, повелитель, отнять у него жезл? Хама, глупец, предал нас!» Но тут над самой крышей сверкнула такая яркая молния, что он упал ничком. Гэндальф снова заговорил с Теоденом. «Будешь ли ты слушать меня, Теоден, сын Тенгеля? Примешь ли мою помощь? Укрепись сердцем, лучшей помощи не будет у того, кто отчаялся. Послушай, не все еще покрыто мраком. Выйди вместе со мной за порог и оглядись. Ты слишком долго сидел в полутьме, слушая дурные советы и лживые посулы». Теоден медленно встал. Молодая женщина поддержала его под руку. Он спустился по ступеням, не глядя на неподвижно распростертого Гриму, и прошел через зал. Гэндальф громко ударил в дверь. «Отворите!» — крикнул он. «Правитель идет!» Двери открылись, и в зал со свистом ворвался свежий ветер. «Отошлите, стражей, к подножию лестницы!» — повелел маг. «И вы, прекрасная дама, оставьте нас! Я сам позабочусь о правителе». «Ступай, Йовин», — ласково произнес Теоден. «Время страха миновало». Молодая женщина, оглядываясь, вернулась в зал. Она была очень хороша собой, высокая, стройная, в белой одежде с серебряным поясом, но казалась холодной и твердой, как сталь. Она взглянула на Арагорна, и он невольно сравнил ее с ранним утром, ясным и ледяным, когда до солнца еще далеко. С минуту она глядела на него, словно зачарованная, потом быстро скрылась в покоях.